Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, в нашем дальнейшем изучении послания Иуды 19 стиха мы рассматриваем описание отступника от веры. В предыдущей программе мы говорили о душевных верующих и их жизни, а также начали указывать на их дела. В отношении дел душевные верующие не находят себе равных. Они активные, ревностные и готовые, но трудятся не потому, что повелел им Бог, а потому что способны и ревностны. Труд душевных верующих в главном зависит от чувств. Лишенные дальнозоркости, верующие, которые уповают на душу, легко падают духом. Им видно только то, что перед носом. Кратковременная победа подвергает их в радость, а временное поражение навевает грусть. Они не научились доводить дело до конца очами веры. Они жаждут немедленного успеха для устроения сердца, и если это не удается, они не могут идти дальше и уповать на Бога во тьме. Душевные мастера находить недостатки в других, хотя сами они не сильнее их. Они быстры на критику и медленны на прощение. Когда они исследуют и исправляют недостатки других, они делают это с чувством самонадеянности и личного превосходства. Их манера помогать иногда людям правильно и законно, но побуждение не всегда правильно. Тенденция поспешности часто является печатью тех, кто душевен. Они не могут ожидать, пока распорядится Бог. Все, что они делают, совершается поспешно, нетерпеливо, порывисто. Они действуют импульсивно и непринципиально. Даже в деле Божьем эти верующие настолько движутся паром и жаром, что они просто не могут остановиться, чтобы Бог показал им свою волю и путь. Ум плотского верующего полностью занят его собственными предприятиями. Он взвешивает и планирует, замышляет и предсказывает. Иногда ему мерещится светлое будущее, и он от этого вне себя от счастья. А иногда он предвидит что-то мрачное, и тотчас же впадает в невыразимое уныние. Помнят ли такие верующие тогда о Господе? Нет. Они больше думают о своих предприятиях. Для них труд для Господа – дело первостепенной важности, а сам Господь, дающий им этот труд, часто бывает забыт ими. Труд для Господа становится центральным, а Господь труда отодвигается куда-то на задний план. Душевные верующие, не обладающие духовной проницательностью, руководятся внезапными мыслями, которые вспыхивают у них в голове, а потому их дела и слова часто неуместны. Во-первых, они говорят не потому, что это нужно, а потому, что предполагают, что это должно быть нужно. И тогда вместо сочувствия высказывают упрек, а вместо предостережения говорят слова утешения. Все это происходит из-за неспособности распознавать духовно. Они слишком полагаются на свои ограничивающие мысли. Во-вторых, даже если их слова окажутся бесполезными, они не в состоянии согласиться с этим фактом. Обладая океанами планов и горами мнений, плотской верующий делает сотрудничество с ним предельно трудным. То, что он считает хорошим, должно признаваться хорошими другими. Неотъемлемое условие работы с ним – это полное согласие с его идеями и толкованиями. Малейшая интерпретация прерывается глубокому вовлечению его в веру, однажды преподанную святым. Он не терпит высказывания никакого другого мнения, хотя он знает, что ему не следует держаться за мнение. Он позаботится о том, чтобы не его мнение пострадало, если кому-то мнению надлежит пострадать. Он признает, что сектантство не соответствует учению Священного Писания, но только умирать должна не его секта. Все, что такой верующий не принимает, попадает у него в разряд ересей. Стоит ли удивляться, что другие верующие, такие же душевные, как и он, откликается таким же образом и отвергает подлинность его веры. Он глубоко привязан к своей работе. Он любит свой так называемый внутренний круг и потому не может работать с другими детьми Божьими. Он настаивает на обращении других в свою деноминацию. В проповеди душевный верующий не может полностью полагаться на Бога. Он полагается либо на некоторые иллюстрирующие рассказы и остроумные слова, либо на личное обаяние. Может, некоторые известные проповедники и могут совсем надеяться на себя, говоря: «Раз я сказал, люди обязаны слушать». Они уповают на Бога, но и полагаются на себя. Поэтому они так тщательно приготавливаются, проводя больше времени за анализированием и собранием материалов, в глубоком размышлении, чем молитве Богу о том, чтобы Он открыл им свои мысли и наделил силой свыше. Они запоминают свои проповеди и потом произносят их слово в слово. Их мысли занимают главное место в таком служении. При таком подходе плотские верующие, естественно, будут полагаться больше на проповедь, чем на Господа, вместо того, чтобы полагаться на Духа Святого, чтобы Он открыл, в чем нуждаются люди, и послал именно по этой нужде нужное слово. Они полагаются исключительно на свои слова, которые направлены к тому, чтобы растрогать сердца людей. Они подчеркивают свои слова и полагаются на них, и, пожалуй, их проповедь передает истину, но без оживотворенного Святого Духа даже истина приносит мало пользы. Когда человек полагается на слова, а не на Святого Духа, духовные плоды могут быть только минимальными. Как бы эти речи ни приветствовались публикой, они касаются только головы, а не сердца. Душевные верующие склонны к высокопарным, метким словам и фразам. Хотя бы в этом они пытаются подражать истинно духовным, которые, обладая богатым опытом, могут учить своеобразно, с присущей им исключительностью, которой не было ни у одного из их предшественников. Плотским это очень нравится, и потому они пускают в ход свое воображение в проповеди. Как только им в голову придет какая-нибудь меткая мысль, будь то на прогулке, в беседе, за едою или во сне, они записывают ее для будущего применения. Они не задумываются над тем, пришла ли эта мысль к ним в дух от Духа Святого, или это была просто внезапная мысль, которая пришла им в голову сама по себе. Некоторые подлинно душевные люди получают особое удовольствие, когда помогают другим. Поскольку они еще не созрели духовно, они не знают, как подавать пищу вовремя. Это не значит, что им не хватает знания. Наоборот, знаний у них слишком много. Обнаружив что-нибудь неправильное или узнав о какой-нибудь трудности, они немедленно принимают роль старшего верующего, горя нетерпением помочь тем ограниченным знаниям, которого они достигли. Они изливают наставления Священного Писания и примеры из опыта святых со щедрым обилием. Они склонны сказать все, что они знают, и даже больше того, что они знают, переходя в сферу предположения. Эти старшие верующие выставляют одно за другим все, что хранилось у них в голове, не спрашивая вовсе, нуждаются ли их слушатели во всем этом и могут ли вместить так много наставления в один присест. Они подобны Иезекии, открывшему все свои кладовые и сокровища. Иногда без всякого внешнего поощрения, а просто потому, что ими двигало внутреннее чувство, они начинают осыпать других духовными наставлениями, из которой многие просто предположения. Им хочется выставить на показ свои знания. Между прочим, не все душевные верующие отличаются именно этой чертой характера. У каждого человека свои отличительные черты. Некоторые молчат, не произнося ни одного слога, даже пред лицом крайней нужды, когда им нужно было бы что-то сказать, они замыкают рот в молчании. Они еще не освободились от застенчивости и страха. Они могут критиковать этих разговорчивых верующих в душе, сидя рядом с ними, но их молчание не делает их менее душевными. Не будучи укорененными в Боге и, следовательно, не научившись, как быть сокрытыми в Нем, плотские люди стремятся быть на виду. Они ищут заметного положения в духовной работе. На собраниях им всегда хочется быть услышанными и не слушать других. Когда на них обращают внимание, признают и уважают, они неописуемо счастливы. Душевные любят духовную фразеологию. Они знают наизусть массу духовных слов и фраз и пускают их в ход при всякой возможности. Они употребляют этот лексикон в проповеди и в молитве, но без участия сердца. Аминь.